Мартышка прибежала к слоненку и пожаловалась. «Оно меня обидело!» «Кто оно?» – спросил слоненок. «Кокосовое дерево!» «Неужели?» – удивился слоненок. «Как оно тебя обидело?» «Я нечаянно толкнула его, а оно стало бросаться орехами. Очень больно. Я же нечаянно толкнула». «Это нехорошо, бросаться орехами», — сказал слоненок. «Пойдем, я поговорю с ним». Слоненок подошел к кокосовому дереву и сказал: «Уважаемое дерево, вы не правы. Мартышка нечаянно толкнула вас. Зачем же сразу бросаться орехами?» Дерево ничего не ответило. Тогда слоненок сказал то же самое погромче. Дерево опять промолчало. Слоненок постучал хоботом по дереву и тут же получил орехом по лбу. «Ой!» — сказал слоненок и тихонько прошептал мартышке. «Ну его, это дерево, оно очень невоспитанное. Лучше с ним вообще не связываться».